Молдавская народная сказка «Легенда о ласточке». Жил-был когда-то чабан, и было у него три послушных, трудолюбивых дочери. Он пас овец, а дочки управлялись делами по дому. И все шло так, как должно было идти. Да, с некоторых пор стал чувствовать чабан, что старость гнетет его к земле, и в один прекрасный день так сказал он своим дочкам. «Дорогие мои, стар я стал. Нет у меня больше сил пасти отару». «Ах, отец, не печалься. Оставайся дома, отдохни, набери сил, а отару мы будем пасти по очереди», — говорит старшая дочь. «Согласился бы я, дорогая, если бы вы были парнями. Вы же девушки-домоседки. Боюсь, только выйдете в поле, перепугаетесь чего-нибудь». «Ох, батюшка», — возразила вновь старшая, — «увидишь, как еще станем пасти. Радоваться будешь, не нарадуешься». «Помолчи, дочь. Ибо с тех пор, как пасу я овец, не видел еще чабана с платком на голове и в юбке. А мы оденемся в мужскую одежду. Зипун, кушму, постолы, никто нас и не узнает». «Хм, может и так». Недолго думая, надела старшая дочь зипун, обула постолы, на голову натянула кушму, чем не парень. Обвязалась потом кушаком красным, как пламя, кушму же, шапку, загнула эдак залихватски. Выпустила затем овец из загона, вывела отару за село и, наигрывая на флуэре, направилась к небольшому холму. Старый отец не придал особого значения словам и смелости дочери. Он просто хотел проверить, может ли надеяться в случае беды на нее. Прячась, чтобы не видели остальные дочери, вытащил из-за балки медвежью шкуру, прокрался в кустарник, натянул на себя эту шкуру и явился к отаре. Кидается прямо на овец. Овечки же, едва увидели, что к ним приближается зверь, разбежались вмиг. Глазами и то не поймать бы их. Дочка чабан окаменела на месте от страха. Ноги задрожали, палку выронила из рук и, закричав от ужаса, повернула назад, домой, да так, что только пятки засверкали. Горестно и досадно стало старику, как никогда. Придя домой, увидел он дочь свою перепуганную насмерть и бледную, как воск. «Ох, беды мои! Знал же я, что на вас надежды мало. Только годитесь, что у плиты вертеться». «Не огорчайся, отец», — говорит вторая дочь. «Поведу теперь я овец на пастбище». «Доченька, дорогая, сидела бы ты лучше дома. Не хочется мне, чтобы тебя так напугали звери, как твою сестру». Да не смог ее отговорить. Девушка оделась в мужскую одежду и погнала овец туда, где трава была гуще. Отец же не смог усидеть на месте. Хотел он убедиться, может ли быть уверенным в разуме и смелости средней дочери, если, не дай Господь, случится с ней какая беда. И так же, скрываясь, незаметно взял медвежью шкуру и на лесной полянке, к которой как раз приближалась дочь с отарой, надел на себя шкуру и вновь вышел к ним. Девушка, увидев такую громадину, что шла на нее, рыча и лязгая зубами, повернула овец назад и побежала, что было мочи. Старик же спрятал шкуру и бегом за дочерью. Во двор вошли они почти одновременно. А дома плач, стенание. Бедный человек света белого не взвидел от такого переполоха. Собрав всех троих дочерей, принялся он их успокаивать и жаловаться на судьбу. «Ох, мои беды! Видно, нету счастья мне на свете. Будь у меня сын, была бы сегодня помощь. А так что делать? Пропадут овцы, ухоженные мной. И после стольких лет тяжелого труда останусь я ни с чем». Младшая дочь так близко к сердцу приняла сетование отца, что решила помочь его беде во что бы то ни стало. «Отец», — сказала она, Поведу и я овец на пастбище. Оставь, дочь моя. Не было мне помощи от старших твоих сестер. От тебя тем более. Боюсь, перепугаешься так, что потом в себя не придешь. Не испугаюсь я ничего на свете. Так все вы говорите дома, под родительской крышей. А там, на поле, дрожите от страха. Но отговорить ее никак не смог. Сколько ни урезонивал, все равно она сделала так, как сказала. Надела зипун, обула по столы, натянула кушму на голову и отправилась с овцами в лес. Как вывела она отару в широкое поле, одна овечка принялась блеять да суетиться, места себе не находит, будто заболела ветрянкой. «Что приключилось, Миуара? Милая, не по душе тебе твой хозяин или трава полевая? И трава мне нравится, и хозяин по душе, а не могу себе места найти, потому что боюсь. Опять медведь встретится. Испугаешься до смерти, как перепугались твои старшие сестры». Девушка, как все девушки, хоть и была смелой, но все же боялась одна одинешенька в поле, и поддержки никакой. «Ты много раз паслась в этих опасных местах, Миуара, милая. Не будет ли лучше обойти их? Обходи, не обходи, опасность впереди. Но ты не бойся. Как увидишь, что медведь направляется к отаре, кидайся к нему с батагом и бей по морде!» Девушка очень уж хотела сдержать слово, данное отцу, прибодрилась и пошла вперед, туда, откуда обычно зверь появлялся. Вот и медведь показался. Рыча, лязгая зубами, бросился он на овец и девушку. Овцы перепугались, сбились в кучу и хотели было бежать прочь. Девушка же покрутила батагом над головой, свистнула и бах один раз медведя по морде. Бабах по ребрам. Да так, что отец почувствовал, как медвежья шкура расползается от ударов. Отскочил он в сторону и закричал: «Стой! Дочь моя, не бей!» Девушка, услышав такое, ушам своим и глазам не поверила. Задрожала вся, а отец подошел к ней, обнял и так сказал: «Дочь моя, ты сдержала слово, не перепугалась, как твои сестры. Отныне ты будешь пасти овец, и я спокоен. Знаю, что есть кому ухаживать за ними, и никто отныне не отважится сказать, что ты не настоящий чабан». И стала она пасти овец. Обошла с ними все места вдоль и поперек. Дела шли как по маслу. И отцу было легко на сердце, и людям приятно видеть такого чабана. Однажды повела она отару в места более отдаленные. И там повстречался ей другой чабан с отарой. Как обычно, при встрече двух чабанов соединили они отары. Один слово, другой второе. Разговорились. И узнала девица, что этот чабан — сын бабы Котора Анцы. Так пасли они и пасли овец вместе. Да вот как-то посмотрел однажды сын бабы Катранцы на девушку более долгим взглядом, и ёкнуло у него сердце. Понял он, что чабан — этот девица, а не парень, как можно было подумать, глядя на одежду. Эта догадка, пустившая ростки в его сердце, не давала ему покоя и грызла день и ночь, заставляя его бороться с думами, как море бьется с ветрами. Украдкой глядел парень то на румянец щек, то на плавную походку, то на сладкие уста, а вечерами, когда пригонял он отару домой, видела баба Катаранца, что сын ее тяжело вздыхает и тает прямо на глазах. «Да что с тобой, сынок дорогой?» — обратилась она к нему как-то. «Что случилось? Может, несчастье какое?» «Да нет же», — говорит он. «Встретился я сегодня с одним чабаном, и показалось мне потому, как он ходит, как ведет себя, что это девушка. Но ни словом, ни глазами не мог я проникнуть в тайну». «Не кручинься, а испытай его, как я тебе сейчас посоветую, и обязательно все узнаешь. Завтра, когда встретишься с ним, поведи овец под полог леса, где будут птицы и цветы. И если это будет юноша, потянется к деревьям, чтобы выбрать палку для батага или ветку для свирели. А если будет девушка, потянется она к цветам». Сын Катранцы ожил вмиг и решил сделать так, как посоветовала мать. На другой день Распевая, влюбленный в поля и кодры, приблизился он к отаре девицы. Но как земля с ее богатствами отражается в спокойных и тихих водах, так думы и чувства одних исподволь передаются сердцам других, более дальновидных и осторожных. Волшебная овечка Миуара угадала мысли сына Катранцы и все старалась найти разгадку всем козням, которые могла подстроить старуха девушке. Как пришло время идти в кодры, в леса, шепнула она о своих догадках девушке и, теперь держись, решили они вкрутить парню мозги. Свистя и играя на свирели, дошли до леса, откуда началось пастбище, усеянное цветами, такими прекрасными, что хватали за сердце и звали себе, чтобы хоть понюхали их или потрогали руками. Девушка же наступила на них, будто и не видела, и все удалялось в чащу, увлекая за собой чабана. Выбрать палку для батага и ветку для свирели. Сын Катранцы был огорошен и терялся в догадках. Вечером пришел он домой грустный, задумчивый. Старуха успокоила его, как могла, утешила и надоумила пригласить чабана к себе. Тогда уж наверняка они узнают, девушка это или юноша. Сказано, сделано. Повел сын Катранцы отару, и все хочет казаться чабану преданным товарищем, а к вечеру принялся, начав издалека, зазывать чабаненка к себе домой в гости. Девушка поначалу противилась то да сё, а потом пошла. Старуха Катранца уже их ждала. Нагрела воды заранее, будто бы помыть голову своему сыну, а сама задумала другое — заставить чабаненка помыться. Тогда она увидит, есть ли у него косы, и все станет ясно. Овечка Миуара разузнала ли что или вынюхала, а только приблизилась к девушке и шепнула, какой ей готовится подвох. Ужаснулась-то и попросила у овечки совета. Миуара сказала, «Как приготовят тебе корыто для мытья, я пройду и ненароком опрокину его. Ты же скажи, что в другой воде не станешь мыться». Как не будет Катаранца тебя уговаривать, отказывайся. Так и сделали. Приготовила старуха все, что полагается, и зовет чабаненка помыть голову. Неосторожная же Миуара ковыляла-ковыляла вокруг корыта и опрокинула его. «Вот бедовая овечка, напакостила мне», — говорит Катаранца. «Да погоди, поставлю сейчас другую воду греть». «Не суетитесь зря, я в другой воде». «Мыться не буду», — говорит чабаненок. Увидела Катаранца, что ничего не получается, и решила другим способом выведать тайну. Как стала укладывать чабанов спать, подложила им под головы по пучку базилика и шепнула сыну. «Ложись, дорогой мой, я до утра все разузнаю. Я положила вам под головы по пучку базилика, и если не увянет до утра, значит чабаненок, парень». «А если увянет, девушка?» Улеглись чабаны. Один на одном уголке подушки, второй на другом, как уложила Катаранца. А на заре, когда сон особенно сладок, овечка Миуара взяла и поменяла местами пучки базилика. Утром стала Катаранца проверять пучки, а они одинаковые. Ничего не вышло из ее ворожбы и колдовства. «Тебе показалось, сын мой», — говорит она сыну, — «этот чабан — юноша». Раз уж выяснилось все таким образом, оставил сын Катранцы свои догадки, расстался с чабаном и стал думать о своих делах. Через некоторое время он женился, и в мире и покое протекала его жизнь. Как-то случай вновь завез девушку чабана к дому сына Катранцы. Подошла она ближе и видит. Горит перед домом костер, а на треножниках варится что-то в горшке. Чуть подали у дерева сын Катранцы свежует ягненка, а в доме хлопочет молодая хозяйка. Девушка подошла поближе. В это время костер разгорелся так ярко, что из горшка стало выплескиваться варево. Хозяйка подбежала, обхватила горшок передником и хочет снимать его с огня. «Бог ты мой!» Не выдержала девушка чабан. Сколько по белу свету хожу, не видела еще хозяйку, чтобы снимала горшочек передником. Из досады бросила кушму шапку оземь. Волосы ее рассыпались по плечам, окружили лицо золотистыми кольцами. Сын Катаранцы, как оглянулся и увидел ее, бросился к ней с распростертыми руками, чтобы обнять, а руки его были выпачканы кровью ягненка. Девушка же прокружилась вокруг себя и обернулась ласточкой. Только на том месте у шеи, где прикоснулись руки сына Катаранцы, осталась полоска цвета крови, и сохранилась она до наших дней. Забилась ласточка и фур-фур-фур стала подниматься в небо. Сын Катаранцы схватил ее за хвост, а она рванулась изо всех сил, и в руках у него остался только пучок перьев. Посмотрел он ласточке вслед и увидел, что хвост у нее принял форму ножниц. А ласточка все удалялась и удалялась от него, скрываясь в небе. С тех пор у ласточек и красная шейка, и хвост ножницами, а гнезда свои вьют они под крышами домов. Знак того, что ведут они род свой от рода человеческого. Молдавская народная сказка «Легенда о ласточке». Сказывал Алексей Дик.